Самый первый вопрос. Наверное, самый первый вопрос, который возникает у многих творчески настроенных личностей после прослушивания хорошей аудиокниги. Смогу ли я тоже записать аудиокнигу? Мысли при этом в голову приходят разные. Первое. Смогу, и даже лучше. Многие мои знакомые говорят, что у меня красивый голос. Запишу, и народ прям помрет от восторга. Второе. Смогу. Но оно мне надо. Тратить свое время, чтобы какие-то утырки, бесплатно скачавшие мою книгу, мне еще и претензии свои дурацкие предъявляли. Третье. Смогу. Но это какой же труд? Четвертое. Смогу, но вряд ли так хорошо. Для этого поди и оборудование надо покупать соответствующее. Пятое. Конечно, смогу. Вот прям сейчас и начну. Заодно и легкого бабла подниму. И, наконец, самая правильная и разумная часть среди нас решает. Шестое. Каждым делом должен заниматься профессионал. Как говорится, Богу Богово, кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Итак, вы те самые люди из категории номер 1, 5 и 6, которые все же презрели голос разума. Открою вам маленький секрет. Записать аудиокнигу может любой человек, у которого хватит на это терпения. Собственно, на этой разумной сентенции можно закрывать мою абсолютно бесполезную для вас книгу и приступать к записи своей аудиокниги. Но поскольку жизненный опыт вам подсказывает, что если я все же написал свою книгу, а вы ее купили, то просто так бросить чтение, наверное, будет не самым разумным решением. Потому что почти все пишущие на эту тему заканчивают свои книги тем, с чего, собственно, и надо начинать. Записать аудиокнигу вы записали. А вот что делать с ней дальше? Ведь ваши амбиции простираются гораздо дальше, чем дать ее послушать своим домашним. Где деньги, Зин? Вы можете выложить ее в свободном доступе. На каком-нибудь торрент-трекере или у себя в блоге или в каком-нибудь сообществе в соцсетях. Вы получите какое-то количество положительных или отрицательных отзывов, и, скорее всего, на этом ваш творческий порыв иссякнет. Особенно, если вы подвергнетесь жесткой критике, обидитесь на неблагодарных сволочей и заречетесь начитывать аудиокниги. Нечего метать бисер перед свиньями. Возможно, наоборот, положительная критика вдохновит вас на дальнейшую работу. А дальше перед вами снова будет выбор. Плюнуть на это дело или продолжать свою самодеятельность, записывая одну, реже пару-тройку книг в год, пока не надоест. Обидно, да? Проблема в том, что вы начали не с того вопроса, с которого стоило бы начать. Правильный вопрос звучит не «смогу ли я записать книгу», а «как записать аудиокнигу, которая будет востребована». Что значит «востребованная аудиокнига»? А значит это, что должен найтись кто-то, кто захочет ваш аудиошедевр продвигать с целью продажи или в рамках какого-то социального проекта. И здесь всплывают на поверхность еще две проблемы. Вы не можете просто прийти в какое-нибудь издательство, популярную торговую площадку или на раскрученный интернет-портал и предложить распространять вашу аудиокнигу на возмездной или безвозмездной основе. Почему? Потому что ваша аудиокнига является контрафактом, так как нарушает авторские права. Вряд ли вы получили разрешение от правообладателя, автора или издательства, на озвучку данного произведения. Поэтому для вас с вашей пиратской аудиокнигой дорога открыта, как уже было сказано чуть раньше, только на пиратские сайты, да на собственную страничку в соцсетях. А для вас, как продюсеров аудиокниг, это дорога в никуда. Ведь вы — это те, кто жаждет создавать аудиобестселлеры, то есть популярные и хорошо продающиеся аудиокниги. или бесплатно распространяющиеся. Помните, я говорил, что мои советы пригодятся и любителям? Итак, проблема первая. Аудиохит может быть только легальным. Чтобы его создать, надо получить согласие или автора, понравившейся вам книги, или издательства, имеющего права на эту книгу. Отсюда вытекает и вторая проблема. Человеку с улицы получить заказ на озвучку популярной книги практически невозможно. Я не рассматриваю варианты, когда срабатывают не рыночные, а точнее неконкурентные отношения. Вы уже должны быть достаточно популярным, медийным человеком, чтобы с вами захотели работать потенциальные заказчики. Но чтобы стать таким человеком, вы должны иметь богатый опыт в озвучке аудиокниг. А для этого у вас должны быть заказчики. Нет портфолио – нет заказчиков. Нет заказчиков – нет портфолио. Круг замкнулся. Как наработать портфолио? Есть разные варианты. Найти работодателя, которому требуется диктор для озвучки чего-нибудь. Роликов, книг и так далее. Такие объявления довольно часто появляются где-нибудь на HeadHunter или SuperJob и так далее. Можно попытать успеха на фрилансерских площадках. Как упоминалось ранее, есть вариант попытаться заинтересовать своим голосом какое-нибудь издательство или автора. Выслать демо своего голоса и подождать результата. Но в успех этого безнадежного предприятия я не особо верю. Почти все авторы передают права на озвучку своих книг издательствам. Напрямую же работать с вами автору невыгодно ни с какой стороны. У раскрученного автора уже есть свои, проверенные временем и успешными продажами, чтецы, а вы для него темная лошадка. Будет ли польза от вашего сотрудничества, неизвестно, а он, автор, заинтересован в продажах. У вас должен быть поистине волшебный голос Джельсомино, чтобы этот вариант сработал. Джельсомино — герой одноименной повести Джанни Родари, обладавший уникальным завораживающим голосом. Издательства подобные предложения даже не рассматривают. Своих Джельсоминов хватает. Можно выложить свои демозаписи на популярных порталах с базами голосов с примерно таким же эффектом. Посмотрите, сколько там таких, как вы. Тысячи. Домашнее задание. Расчет вероятности вытащить счастливый билет. Мне известен только один способ разорвать этот порочный круг. Надо принять участие в каком-нибудь достаточно масштабном проекте, возможно, даже на общественных началах. Это может быть организация, продвигающая какой-нибудь социально значимый проект. Портфолио, друзья мои, портфолио. Или, как вариант, принять участие в проекте «Литрес-чтец» или ему подобных. Это мой успешный опыт поиска вакансии чтеца аудиокниг. Возможно, он субъективен, и кто-то сумел пробиться, действуя по правильным западным сценариям. Но, увы, у меня так не получилось, хотя я и пытался. Ну, литресовский проект, пожалуй, самый масштабный из известных мне. Там вопросов по продвижению аудиокниг у вас не возникнет. Выбираете из каталога доступных к записи книг понравившуюся, посылаете заявку на ее озвучку, получаете подтверждение менеджера, озвучиваете книгу и вуаля. После проверки службы контроля качества ваша абсолютно законная книга, не контрафактная, поступает в продажу, а вы получаете за каждую проданную аудиокнигу определенный процент. Каждая качественная книга, записанная вами, будет работать на ваш имидж и популярность. С деталями вы можете ознакомиться самостоятельно на сайте Литрес. Есть только одно условие, и оно так или иначе присутствует во всех перечисленных вариантах. Вам придется выполнить тестовое задание или записать демо своего голоса. Надо записать отрывок какого-нибудь текстов. Если вы его выполните успешно, то считайте, что первый шаг к созданию аудиобестселлера вами уже сделан.